Они дошли до скалистой гряды у берега моря, на одной из скал уселись. С этого места пространство хорошо просматривалось. Его это вполне удовлетворяло. Было видно море с отблесками звезд, очертания поселка вдали, полоса прибоя, и совсем хорошо была видна сидящая рядом девушка. Когда-то он мог бы сказать, что она самый дорогой для него человек. Когда-то. Но уж точно не теперь. «Что ты тут успела натворить?» — поинтересовался он. «Я?» — с нескрываемым изумлением переспросила Мила. «Послушай, тебя хотели убить, и это был не твой компаньон, это был совсем другой человек, поэтому вполне логично встает вопрос, что ты здесь натворила?» «Вот еще», — фыркнула она. «Как знаешь», — с безразличием сказал он, — «по мне получай пулю». «Я здесь ничего не натворила», — огрызнулась она, — «я здесь совсем недавно». «В таком случае тебе лучше сменить место», — с радостью вспыхнула она, — «я с радостью отсюда свалю, только не с пустыми руками». «Понятно», — вскинул брови он. «Ты, кажется, не прочь была слинять от меня? Я тебе такую возможность дал. Там, у крыльца, когда началась стрельба. Почему ты вернулась?» «Потому что я там живу», — огрызнулась она. «Нет», — недоверчиво покрутил он головой. «Ты вернулась, потому что испугалась. А вдруг я найду то, что ты припрятала?» «Ты нашел?» — голос у нее дрогнул. «Я выждал. Затем забрался в твою комнату, а потом нашел. Твое любимое потайное место, которое ты обычно оборудуешь в столе». «Сволочь!» — с чувством выдала она. Когда-то эти губки ласкали его, шептали милые слова. Оказывается, эти губки могли не только ласкать. «Вот благодарность за спасенную жизнь. Что ты хочешь?» «Ты знаешь, что я хочу. Деньги тебя не волнуют», — вспомнила она. «Ну, взгляды меняются. Впрочем, ты права. Дело не в деньгах». «Это для тебя не в деньгах. Ты за себя отвечай. Прости, не так выразился. Так вот, мне нужен этот засранец». «Его нет». «Он приедет. И тогда мы втроем все обговорим. А обговаривать придется. Без этого...» — он похлопал себя по внутреннему карману пиджака. «Вы, ребятки, ничего не получите». Он почувствовал, как она напряглась, словно изготавливаясь к броску, и не удержался от смеха. Это было бы смешно, если бы она сейчас попыталась у него что-то отнять, неважно что. И она, по всей видимости, это поняла. «Послушай, извини», — он поднялся. «Как понимаешь, находиться рядом с тобой с некоторых пор мне не очень радостно. Так что ты хочешь уйти?» — удивилась она. «Я хочу тебя отставить», — поправил он. «Какая разница?» — отвернулась она. «Я советую тебе сменить место жительства и лучше поселиться в гостинице». Он вспомнил о человеке, которого оставил в комнате Милы. «И вот еще что. Если надумаешь возвращаться в дом, лучше дождись рассвета. Пусть будет светло». «Ты хочешь сказать, что в меня могут еще раз? В тебя стреляли уже дважды, так что...» «И ты меня оставляешь?» «А как ты думаешь?» — хмыкнул он. «После того, как ты меня едва не отправила на тот свет, я буду с тобой нянчиться?» Она прикусила губу. «Ты случаем пистолетика в трусиках не припрятала?» Он не хотел сюрпризов. «Что?» «С некоторых пор становиться к тебе спиной небезопасно». «Не припрятала». «Пока». Он спрыгнул на песок и уже через несколько секунд затерялся в темноте. «Стой!» — крикнула она. Он на ходу оглянулся. «Как найти тебя?» «Меня не нужно находить. Теперь я сам нахожу тех, кто мне нужен. Когда объявится этот гаденыш, будь с ним в нашем кафе каждое утро и помни мои советы». Через минуту он вспомнил о Лере, и ему очень захотелось увидеть ее.